Она не прикрыла ноготы, лишь краска смущения взошла ей на щеки. Ее голубоватые плечи, едва развитая грудь, узкие бедра казались лосю рожденными из света звезд. Лось продолжал стоять на коленях у постели, молчал, потому что слишком велика была радость глядеть на возлюбленную. Горьковато-сладкий запах шел на него грозовой темнотой. «Я видела тебя во сне», — сказала Аэлита. «Ты нес меня на руках по стеклянным лестницам, уносил все выше. Я слышала стук твоего сердца. Кровь била в него и сотрясала. Томление охватило меня. Я ждала, когда же ты остановишься, когда кончится томление. Я хочу узнать любовь. Я знаю только тяжесть и ужас томления. Ты разбудил меня». Она замолчала, брови поднялись выше. «Ты глядишь так странно, о мой великан!» Она стремительно отодвинулась в дальний край постели. Губы ее приоткрылись, будто она хотела защищаться, как зверек. Лось тяжело проговорил: «Иди ко мне». Она затрясла головой: «Ты похож на страшного Ча». Он сейчас же закрыл лицо рукой, пронизанный усилием воли, и будто пламя охватило его. В нем все теперь стало огнем. Он отнял руки, а Элита тихо спросила: «Что?» «Не бойся». Она придвинулась и опять прошептала: «Я боюсь Хао. Я умру». «Не бойся. Хао — это огонь, это жизнь. Не бойся, Хао. Сойди, любовь моя». Он протянул к ней руки, а Элита неслышно вздохнула, ресницы ее опустились, внимательное личико осунулось. Вдруг так же стремительно она поднялась на постели и дунула на светильник. Ее пальцы запутались в снежных волосах лося. За дверью пещеры раздался шум, будто жужжание множества пчел. Ни лось, ни Аэлита не слышали его. Воющий шум усиливался, и вот из пропасти медленно, как чудовищная оса, поднялся военный корабль, царапая носом о скалы. Корабль повис в уровень с площадкой. На край ее с борта упала лесенка, по ней сошли Тускуб и отряд солдат в панцирях, в металлических ребристых шапках. Солдаты стали полукругом перед пещерой. Тускуб подошел к треугольной двери и ударил в нее концом трости. Лось и Аэлита спали глубоким сном. Тускуб обернулся к солдатам и приказал, указывая тростью на пещеру: «Возьмите их».